для разрешения всех проблем в делах житейских. В районе нашем держат славных полицейских. Наш участковый, это, кстати, дядя Вова, придет на помощь, если вам совсем хреново. Наш полицейский Вова живет довольно клево. Фуражечки в рубашечке глядят девчонки вслед. Не делай глупостей, гражданка Иванова. Он любит вас, но для воров пощады нет. Но популярна здесь гражданка Марь Петровна. И много мужиков ей вслед глядят любовно. Пускают слюнки и хотят в объятиях слиться. И Вова лишь за ней не хочет волочиться. Наш полицейский Вова живет довольно клево. Фуражечки в рубашечке глядят девчонки вслед. Не делай глупостей, гражданка Иванова. Он любит вас, но для воров пощады нет. Но часто снится Вове дружному с законом, как к Ивановой в дом нагрянули со шмоном. И так он щупал этой жирной шмары тело, что у него во сне аж вся спина вспотела. Наш полицейский Вова живет довольно клево. Фуражечки в рубашечке глядят девчонки вслед. Не делай глупостей, гражданка Иванова. Он любит вас, но для воров пощады нет. Наш полицейский Вова живет довольно клево. Фуражечки в рубашечке глядят девчонки вслед. Не делай глупостей, гражданка Иванова. Он любит вас, но для воров пощады нет.